Все, что я так упорно говорю, касается прежде всего квантового перехода, который так близко, что тема диктовок не может быть изменена. Понимаете, я не могу говорить о чем-либо другом в тот момент, когда решается судьба человечества, и когда еще у людей имеется шанс сделать что-то для того, чтобы успеть на уходящий поезд истории. Под словом «что-то» я понимаю ваше движение ко мне, ваше, пусть даже из-за животного страха, но желание выполнить мой совет и сделать, пусть первые, но все же осознанные шаги к пониманию истины, структуры миров и меня, вашего Создателя. Я не требую поголовного и из-под палки бега к Богу, с тем, чтобы успеть записаться у дверей храма в список вечно живых. Совсем нет. И мне этого бега не надо. Я повторяю, что вижу каждого из вас. А самое главное, все ваши тайные мысли у меня как на ладони. И что бы вы ни говорили вслух, как бы вы ни молились, я знаю точно, о чем вы думаете. Помните, я говорил, что вначале была мысль. Так вот, мысли ваши, этот самый мощный энергетический импульс, я воспринимаю и чувствую еще до того, как ваше сознание начнет формулировать предложение для речевого аппарата. Ваше тайное для меня есть явное. И когда люди спрашивают меня о том, что же им делать, то ответ мой прост и понятен. Мне нужны ваши души, стремящиеся к истине, к Богу, и принимающие каноны мои как свои. Мне нужно, чтобы мысли, а не слова, были реальным стремлением к себе, к познанию себя как частицы Вселенной. Я ведь сформулировал для людей рекомендации того, что нужно делать, о чем думать, не только в этот момент квантового перехода, но и постоянно, в новом тысячелетии. А в откровениях я дал вам молитву нового тысячелетия. В этой молитве есть все, что вам нужно, чтобы понять и сделать то, что требуется от вас. Если хотите, это ваша инструкция к действию как на земле, так и в вечности. Отче наш, Отец Небесный, я принимаю веру Твою, она есть мой путь. Я принимаю каноны Твои вечные с любовью к Тебе и делам Твоим. Господи, прошу дать мне надежду на спасение души моей и даровать мудрость Твою для жизни моей на земле и в вечности. Аминь. Точнее не скажешь. Попробуйте сначала хотя бы выучить этот простой текст молитвы. И пусть эта молитва станет для вас постоянным напоминанием о том, что стремление ваше познать меня есть ваше спасение не только сейчас. Это есть ваш компас для ваших будущих воплощений. Прозвучавшая молитва дана была вам еще 3 года назад. Но никто из вас, за редким исключением, не посмотрел на нее, а если и посмотрел, то воспринял как еще одно религиозное предложение или новую религиозную догму. Но поверьте, то, что я сформулировал, не имеет отношения ни к одной религии мира. Эта молитва дана только вам, людям, чтобы вы могли понять и правильно поступить в момент квантового перехода, и чтобы вы заглянули внутрь себя и увидели внутреннюю энергию души вашей. Простые слова этой молитвы как нельзя более ясно и доходчиво дают направление мыслям человека, определяя последовательность действий человека в материальном, физическом мире. Прежде всего, это принятая форма обращения ко мне, и она меняется незначительно, ведь когда человек что-то просит у неба, он просит это у Создателя, а значит, у Отца Небесного, у меня. Помните, еще в самом начале, когда я продиктовал первые слова откровений, я сказал, что самое главное на земле есть вера, а значит, принятие ее есть первый и обязательный шаг человека в материальном, физическом мире. Следующее — это то, что я вам так упорно говорю и призываю развить в себе. стремление к пониманию и принятию канонов вечности, Вселенной, потому что вы есть часть ее и часть неотделимая. Не знать канонов Вселенной, и опять напоминаю, 10 простых заповедей вам никак нельзя. Это ведь главные условия вашего существования на Земле, в материальном мире. Все, что я перечислил, есть условия для продолжения вашего существования, а лучше сказать, для продолжения эволюции вашей души в вечности, которая предопределяет ваше поведение не только на Земле, но и в вечности. Напоминаю мои слова. Какова душа, таков и человек. В молитве все точно сказано об этом, ведь душа определяет с моей помощью мудрость человека или правильное поведение человека в обществе. Вечная жизнь ваша есть чаша, наполненная опытом предыдущих воплощений. А мудрость этих воплощений есть энергетический багаж человека. И чем полнее эта чаша мудрости, тем выше место занимает человек в иерархии света, и тем более ответственное задание, миссия будет возложена на него. Тем свободнее будет человек в действиях своих, потому что знания мои позволят ему не только определить мудрость своих поступков, но и дадут понимание ответственности принятия решения. Свобода есть ответственность. Свобода есть ответственность за мысли и поступки свои. Поэтому только тот является свободным человеком, кто понимает меру своей ответственности перед собой, перед людьми и перед Вселенной. Поэтому сегодня я обращаюсь к вам с просьбой перечитать новую молитву и взглянуть на нее как на инструкцию действий свободного человека накануне квантового перехода. В этой молитве нет религии в обычном понимании слова, но эта молитва есть ваше обращение ко мне, есть канал связи между мной и вами, не использовать который просто нельзя. Еще раз говорю, что квантовый переход не за горами, и принятие слов моих, молитвы, есть ваш реальный шанс пройти его и перейти в новое качество, на новую октаву вибрации, без потерь. Дорогу осилит идущий.